Двери настежь, все вынесли. Хорошо, вот ты уже думать начал. Ну, а как ты понимаешь свою задачу? Какую? Какую? Да полоть! Бенедикт крепко подумал. Полоть? А надо полоть? А, воров ловить? Каких воров? Соображай. Кто это, воры? Воры — это которые крадут. Ну, а кто крадет? Кто крадет? Да все крадут. То-то, засмеялся тесть, все крадут. Кого ж ты ловить собрался? Себя самого, что ли? Эх, ты забавник. Тесть открыл рот и посмеялся как следует. Бенедикт отворотил голову. Уж очень дух у него изо рта нехороший. Ну да как ты свою задачу понимаешь? Сдаешься? Да лечить надо людей, золотой ты мой. Бенедикт похолодел. Кто, я? Ну а кто же? Конечно, ты. Вот отъешься маленько, малый крюк тебе дам. А попривыкнешь, руку набьешь и большой выслужишь. Я не могу, нет, я не могу, как же, я не могу крюком, нет, тьфу, не могу, нет. Ну вот, пожалуйста, объяснял ведь, объяснял.